Глава 5. Великий князь Михаил, подметив нервозность и взбудораженность личного состава, переводит праздник в формат встречи без галстуков, а затем просит организовать ему экскурсию в рот огневой поддержки, мотивируя тем, что остальных он уже видел. Посылаю Быстроногого Данилку, Вестовым к Волгину, и вместе с остальными неспешно идем смотреть наше тяжелое и не очень вооружение. Трофейная гаубичная батарея и пулеметы оставляют его высочество равнодушным, мол, такое мы уже много раз видели. На несколько минут он задерживается возле пушечного броневика, залезает внутрь и лично проверяет углы наведения 47-миллиметровки. Когда заканчивает играться и выбирается наружу, его уже поджидают два расчета ПТРщиков во главе с котярой. Рядом на треногах стоят их карамультуки. Дым от выстрелов сильно демаскирует позицию. Михаил Александрович задает вопрос после того, как оба номера показали ему порядок работы. «Так точно. Приходится или выискивать надежное укрытие, или менять позицию после пары выстрелов. Пускаюсь я в объяснение, потому как бойцы в данный момент временно онемели из опасения ляпнуть что-нибудь не то. Пытаемся заменить порох на бездымный, но возникает проблема с кучностью. В кустарных условиях точно завальцевать пулю обратно практически невозможно. Нужна заводская машинка, но пока не нашли, где ее взять. А количество пороха наши алхимики, пардон, пиротехники, давно подобрали». «У вас и пиротехники имеются?» Вполне искренне удивляется великий князь. «Так точно. Фельдфебель Савелий Малышев и старший унтер-офицер Максим Горовский. Первый, еще во время русско-японской в Порт-Артуре, служил бомбардиром-лабораристом. Второй, из вольно определяющихся, студент-химик. Ну-с, тогда давайте посмотрим, чем ваши алхимики, колдуны и маги занимаются». Вместе с его высочеством отправляемся в лабораторию, размещенную в отдельном блокгаузе. Савелий, как старший по чину, встречает нас на пороге, четко рапортует, затем работает экскурсоводом. Михаил Александрович вместе с Келлером с интересом осматривают столы и верстаки, заваленные разнокалиберными гильзами, болванками снарядов и прочими непонятными, но, по всей видимости, очень нужными железками. В одном месте застреваем надолго, экскурсанты рассматривают не вполне им понятное сооружение, наш надкалиберный миномет. Два метровых металлических уголка, загнутыми наподобие салаза концами, соединены поперечинами, на которых спереди с помощью двух секторов закреплен обрезок ствола от дробовика с ударно-спусковым механизмом. А позади этой конструкции деревянный ящичек-пенал с крышкой, внутри которого в гнездах лежат 4 мины, сделанные из трофейных 77-миллиметровых снарядов самодельными хвостовиками, прикрепленными к обрезанным гильзам. Рядом стоят два деревянных ранца, раскрывающихся наподобие книги, с 8 минами в каждом. Наша непосредственная огневая поддержка, следующая во втором эшелоне штурмовиков, дает пояснение Иван Георгиевич. Расчет 4 человека, двое таскают сам миномет и ведут из него стрельбу. Еще двое несут боезапасы и при стрельбе находятся в охранении. Номера взаимозаменяемы. Каждый может работать и наводчиком, и заряжающим. Есть возможность менять откидной прицел и использовать 47-миллиметровые снаряды Гочкиса, но у них убойность меньше. Практические стрельбы вы уже проводили? Великий князь Михаил увлекся идеей, глазки-то вон как загорелись. Так точно. Когда рассчитывали прицел, постреляли достаточно. Если пожелаете, можем продемонстрировать. Высокий гость очень желает и посмотреть, и принять личное участие в веселье. Поэтому Волгин вызывает расчет, который шустро отправляется на стрельбище готовить агрегат. А мы пока тормозимся возле следующего стола, на котором лежат 3 гигантских бронзовых револьвера с не менее гигантским калибром в 37 мм. К рукояткам уже приделаны Г-образные проволочные приклады к стволам, крепления для съемных треног. «А это что за чудовище?» — в голосе великого князя сквозит удивление. «Ваше высочество, это флотские сигнальные револьверы», — давным-давно благополучно списанные и забытые. Хотим приспособить их в качестве гранатометов. Берем штатный 37-миллиметровый короткий снаряд, обрезаем гильзу, меняем навеску пороха и пытаемся добиться приемлемой дальности и кучности. Сложность та же, что у крепостных ружей. Нужен станок для обвальцовки. Михаил Александрович выходит из приюта алхимика, впечатленный в должной мере. А когда на стрельбище с очень небольшой помощью наводчика он с третьего выстрела разносит в клочья и щепки группу солдат противника, представленную несколькими мешками с песком, привязанными к пню, на лице восторг, как у мальчишки, заполучившего классную интересную игрушку. Да, Денис Анатольевич удивлен и поражен. И уверен, что увидел еще далеко не все. Ваше императорское высочество, от вас никаких секретов. Веду гостя показывает святая святых нашу спецоружейку. При нашем появлении в казарме бойцы моментально испаряются от греха подальше, как и положено приличным и воспитанным призракам. Дежурный по роте, старший унтер-офицер Борисомов, гремя ключами, отпирает массивный замок на двери с ничего не говорящей табличкой «Хозяйственное помещение номер 4». Внутри на стеллажах аккуратно лежат трофейные люгеры, добытые в Новогеоргиевске наганы, закупленные в Гомеле маузеры С-96. Чуть дальше в пирамидах выстроились полсотни укороченных дробовиков и столько же пистолетов-пулеметов ФГ-1501, в девичестве называвшихся «Стенька», а над ними в отдельной стойке два десятка ПП ФГ-1502, клонов «Беретты М-12». Производство мастерских стрелковой школы по уточненным там же Вараньенбауме чертежам. В углу отдельная стойка с глухим стволом имени сеньора Жирардони, на которой Гордей и скотеры все-таки умудрились присобачить оптику и 7 снайперских маузеров, любезно одолженных в разное время у кайзерсольдатенов, в обмен на быструю и безболезненную кончину. У противоположной стены сложные ящики с патронами, гранатами и прочими нужными расходниками. Великий князь Михаил, не торопясь, рассматривает все эти железки, особое внимание уделяя невиданным еще пистолетам-пулеметам, и, предвидя дальнейшие события, в очередной раз играю роль радушного хозяина и делаю предложение, от которого гость не может отказаться. В результате чего, взяв все необходимое, включая ящик патронов, мы все дружной компанией отправляемся вновь на стрельбище, типа пострелять, поиграться. Ольга Николаевна появляется через полтора часа, веселая, довольная и оживленная. В сопровождении 2 казаков, волокущих большой ящик. Про содержимое я знаю, а вот остальные могут только догадываться. Ничего, будет и маленький сюрприз. А вот появление адъютанта великого князя, командующего переноской большой закрытой корзины, в которой пару раз что-то подозрительно и стеклянно звякнуло, оказывается неожиданностью уже для меня. Августейшие гости изъявляют желание видеть помимо офицерского состава еще и наших господ вольноопределяющихся. Поэтому на этот раз посылаю Данилку за студиозусами с приказом немедленно явиться в собрание по всей форме и затем вопросительно смотрю на Федора Артуровича. Его превосходительство в ответ хитро улыбается и многозначительно мне подмигивает. Значит, в курсе происходящего. И беспокоиться пока не о чем. Хотя не совсем нравятся мне неожиданности, исходящие от власть имущих. Когда все собираются, великий князь Михаил с торжественным и официальным выражением лица открывает протянутую адъютантом папочку. И я слегка выпадаю в осадок. Мы с Келлером, конечно, не раз оговаривали вопрос о том, что надо растить свои командирские кадры. Но совпадение с сегодняшним событием, как бы это сказать, хорошо подготовленный экспромт. В исполнение всемилостейшего указа государя-императора Михаил Александрович вещает почти как левитан и где только научился. Или всю царскую фамилию этому учат. О, а вот и самое главное. Угодно было пожаловать чин прапорщика старшему унтер-офицеру Буртасову Илье Алексеевичу, старшему унтер-офицеру Горовскому Максиму Борисовичу, унтер-офицеру Федорову Вадиму Илларионовичу со старшинством от сего дня. Ну ладно, я мог бы еще догадаться, но виновники торжества Для них эта новость сюрпризная. Аж дальше некуда. Еще перед отъездом в Питер переговорил с ними на предмет «хотят ли?» и в тот же вечер написал рапорта и отправил по команде. И забыл про это. А теперь получите нежданчик. Хоть и приятный, но стоят бедные как столбы и не знают, что делать. Хоть бы один догадался выдать что-нибудь типа «служу престолу и отечеству». Вот наконец-то Макс догадался, а за ним в разнобой и остальные рявкнули. Но глаза ошалелые до невозможности. Ну что ж, привыкайте, ваше благородие, к новому статусу. А чуть позже мы вашу тесную компанию еще разбавим. Как только Котяра, Гордей и Иван Иванович Остапец будут аттестованы за 4 класса реального училища, Федор Артурович в полном соответствии с императорским указом своей властью вручит им прапорские погоны. Потому как образование позволяет? Позволяет. Героями являются? Являются. Все согласно высочайшей бумаге. Чего? Охренеть! Вот это уже не сюрприз, сюрпризище. Неожиданность из серии серпом по шарикам. Вот об этом с Келлером разговора вообще не было. С формулировкой «досрочно за отличие» Анатоль Дольский становится штаб-ротмистром. Роман Берг и Дмитрий Стефанов поручиками. Николенька Бер теперь будет именоваться подпоручиком. Ну нифига себе звездопад получился. С одной стороны, в империи действует сухой закон, но с другой, и про соблюдение старинных еще дедовских обычаев, я думаю, тоже забывать не стоит. Михаил Александрович сейчас очень похож на добренького дедушку, поэтому я взял на себя смелость определить золотую середину. Великокняжеский адъютант по его знаку открывает крышку корзины, вызванная Ганна быстро, но без излишней суеты, начинает накрывать импровизированный шведский стол. Успев пару раз ободряюще улыбнуться еще не пришедшим в себя студиозусом, пардон, теперь уже господам прапорщикам, Леся с Данилкой, пользуясь случаем, активно ей помогают. Парень таскает тарелки с рюмками, девчушка сосредоточенно расставляет посуду и раскладывает вилки, стараясь, чтобы все стояло и лежало ровно и аккуратно, как на строевом смотре. Из корзины на всеобщее обозрение появляются полдюжины водочных белоголовок и бутылка шампанского, как я понимаю, специально предназначенная для великой княжны, которая тоже не остается в стороне от готовящегося праздника и из той же корзины достает достаточно внушительный торт, поясняя, что это специально для подрастающего поколения. Малышня, тут же позабыв все свои дела, огромными глазами, в которых читается ожидание великого праздника, начинает рассматривать гигантскую вкусняшку. Интересно, с чего это великий князь устраивает такой спектакль? Что-то поменялось в голове или пытается наладить дружеский контакт с очень нужными ему и опасными для врагов людьми, типа вырастить для себя личных претарианцев? Надо будет переговорить с генералом по этому вопросу. Итак, ваши императорские высочества, господа офицеры, несмотря на некоторую внезапность сегодняшнего события, согласно ритуалу, полагается избрать распорядителя. Федор Артурович переглядывается с великим князем и, довольно улыбаясь, продолжает. «Я предлагаю возложить сии приятные хлопоты на вашего батальонного командира. Надеюсь, возражений не последует?» Возражений, естественно, не последовало, и мне приходится в очередной раз отдуваться. Но хлопоты действительно приятные. Подзываю Данилку и тихонько прошу принести фужер для великой княжны и 7 стаканов для именинников. Пока он бегает, Ольга Николаевна, исполняя обязанности шефа батальона, вручает мне стопку погон и коробочку со звездочками. «Простите, Денис Анатольевич, но папа только час назад подписал указ. Мы с дядей просили раньше, но он согласился только после смотра». «Что вы, Ольга Николаевна?» «Покорнейше и искренне благодарю вас за столь приятную нам заботу о батальоне. Блин, язык сломать можно об эту вежливость. Нельзя, что ли, просто так все сказать?» Данил к тем временем появляется на пороге с необходимой тарой, а за ним виднеется фигура отца Александра. «Вы позволите, господа, поприсутствовать здесь, слуге Божию? Надеюсь, не помешаю?» «Конечно, отче, вы для нас всегда желанный гость. Еще раз раскланиваюсь со священником, затем обращаюсь к Аладдину. Сергей Дмитриевич, не откажите в любезности взять на себя роль виночерпия». Пока новоназначенный дозировщик разбирается с шампанским для дамы и водкой для остальных, продолжаю следовать сценарию. «Господа офицеры, прошу всех желающих высказать свое мнение относительно представленных к новому чину». «Если не возражаете, господин капитан, слово берет Волгин. Я имею удовольствие видеть как в боевой обстановке, так и в условиях повседневной службы всех виновников торжества. Поскольку часть из них служит под моим началом, смею заверить всех присутствующих, что никаких замечаний по исполнению ими своих обязанностей не имею. Ну, а некоторые вполне простительные детские шалости, надеюсь, останутся в прошлом, не так ли, Максим Борисович?» Макс Горовский при этих словах начинает предательски краснеть. Опять угостил кого-то своей фирменной папироской с петардой? Шалунишка, блин. Или, что похуже, отчебучил? Ладно, штабс-капитан сам с этим на раз справится. «Спасибо, Иван Георгиевич. Ваше здоровье, господа». Так, начало коллективной пьянки положено, идем дальше. Есть еще желающие высказаться? Высказаться, конечно, могли бы многие и о многом, но присутствие представителей царствующего дома накладывает на рты некоторые цензурные ограничения. Далеко не все можно и нужно слышать августейшим ушком, тем паче принадлежащим юным особам женского пола. Поэтому снова оказываюсь в центре внимания. Хорошо, тогда надеюсь, присутствующие простят мне несколько пространный монолог. С Анатолием Ивановичем я знаком уже более года, и все это время, уходя на задание через линию фронта, я был спокоен, зная, что с тыла нас прикрывает группа тогда еще поручика Дольского, и что в случае неудачи не придется на нейтралке отстреливаться до последнего патрона и погибать смертью храбрых. Вы, господа, также неоднократно побывали в этой роли и прекрасно понимаете, о чем я говорю. С Романом Викторовичем, Дмитрием Любомировичем и Николаем Павловичем я познакомился в Новогеоргиевске. Эти офицеры не выполнили приказ сдаться в плен, на мой взгляд, абсолютно преступный, но и не нарушили присягу, данную нашему государю. Они не раз доказали свою отвагу, пробираясь вместе с нами к своим. И после, во всех боевых операциях, они не дали ни малейшего повода усомниться в своей храбрости, желании и умении воевать. Господа, вольно определяющиеся, прибыли к нам чуть более полугода назад. Тогда это были слегка наивные, несколько романтично настроенные студенты с некоторым не совсем понятным набором сумбурных мыслей в головах. Интересно, что бы вы сейчас сделали, повстречавшись с тем же самым незабвенным новогеоргиевским агитатором Мишей Бейтсоном? Попросил бы его немного помолчать, с одного максимум с двух ударов. Как всегда, спокойно, рассудительно отвечает Илья Буртасов, поддержанный согласным кивком Вадима Федорова. «А я бы угостил папироской, фирменной». Под дружный смех выдает свою версию Макс Горовский. Не понявшим юмора августейшим гостям, Федор Артурович вполголоса объясняет смысл сказанного. Так вот, за это время едва оперившиеся птенцы выросли и превратились в боевых орлов, простите за каламбур, способных пролететь огонь, воду и медные трубы, а затем оглянуться и посмотреть, все ли они сожгли и взорвали, или что-то еще осталось, и неплохо было бы вернуться. В заключение скажу, что я считаю для себя большой честью служить вместе с вами в одном батальоне. А теперь... Серж Аладдин уже приготовил для всех стаканы со звездочками. Беру первую пару погон. Опаньки. А они-то у нас непростые. Парадные, золотистые, сверху императорская корона, чуть ниже – вензель Ольги Николаевны. Красиво переплетенные инициалы О и Н. А в самом низу еще одна буковка Н, только поменьше. А ну-ка, вспоминаем, у простой пехоты на погонах циферки по номеру полка. А у нас первая буква названия батальона. Значит, теперь мы типа к гренадерам относимся, и эмблемой у нас бомба с горящим запалом. А учитывая, что батальон еще и ударный, добавляем к ней череп с костями. Ага, еще молнию через глазницу и надпись внизу «Не влезай, убью». А что, это идея? Забабахаем такую эмблему, все умрут от зависти. В смысле, свои. А немцы? Ну, там другие причины для летального исхода будут. Ладно, заканчиваем витать в облаках, надо дело делать. Так, начинаем по старшинству, с Дольского. Вручаю стакан, на дне которого блестят кусочки золотистого металла. Анатолию, который в наступившей тишине медленно выпивает водку, затем берет протянутые погоны и, целуя их, выкладывает звезды долгожданным манером. Затем выпрямляется, вытягивается по стойке смирно и докладывает. «Ваше императорское высочество, ваше превосходительство, господа офицеры, представляюсь по случаю присвоения очередного воинского чина, штабс-ротмистр Дольский». Затем все действия повторяются еще 6 раз. Меняются только действующие лица и фамилии при докладе. Поручик Берг, поручик Стефанов, подпоручик Бер, прапорщик Буртасов, прапорщик Федоров, прапорщик Горовский. И затем заключительная фраза уже в моем исполнении. «Господа, нашего полку прибыло!» Оконные стекла дребезжат в унисон с дружным троекратным «Ура!» И официальная часть на этом не заканчивается. Теперь я передаю бразды правления шефу батальона великой княжне Ольге Николаевне, которая уже освоилась и чувствует себя среди нас вполне свободно и комфортно. Дав минуту на экспресс-экскурсию по тарелкам, она негромко и даже как-то просяще обращается к присутствующим. «Господа офицеры, можно минуточку внимания? Что заставляет всех моментально и неподвижно застыть, глядя на нее преданными глазами и пытаясь незаметно проглотить непрожеванные до конца остатки закуски? Господа, как шеф батальона, я хотела бы сегодня сделать вам всем небольшие подарки», продолжает тем временем наша шефиня. «Ну, свой подарок я уже получил, поэтому открываю крышку ящика, приехавшего вместе с княжной, и работаю добровольным помощником, тем более что знаю, кому какой кортик надо вручить». Вот и первый, ножны с недавно помянутой Адамовой головой, крапово-анинский темляк, завязанный узлом на гарде, частично скрывающий надпись «За храбрость», черная граненая рукоять, золотистое навершие с маленьким мальтийским крестиком клюквы. Его Ольга Николаевна вручает Волгину. Иван Георгиевич опускается на левое колено, прикасается губами к наполовину обнаженному граненому лезвию, встает и благодарит ее высочество. Следом то же самое делает Анатоль, получает такой же клинок. Все мои офицеры уже давным-давно имеют клюкву, поэтому простые кортики достаются только что произведенным в прапора студентам. Ну, я думаю, это ненадолго, тем более, что у двоих медали за храбрость, а у Максима солдатский Георгий за химический эшелон в Ловиче. Вот теперь официальная часть действительно закончена, а народ кучкуется возле стола, где осталось еще немного выпивки и закуски. «Денис Анатольевич, здесь остались кортики согласно штатному расписанию и еще несколько запасных, на всякий случай». Великая княжна кивает на ящик. «Пусть они хранятся у вас в батальоне. А вот теперь будем притворять в жизнь очередное коварство и ковать железо, не отходя от кассы. Никогда не думал, что придется поработать с Вахой». «Ольга Николаевна, разрешите запасные кортики использовать в качестве неофициальной награды для прикомандированных офицеров». Делаю тупо деревянное выражение лица и пускаюсь в пространное объяснение. «Дело в том, что к нам на учебу уже приезжали моряки из гвардейского экипажа. Недавно родилась идея создать подобный нашему батальон морской пехоты. Часть матросов уже прошла обучение. Вот на днях старший лейтенант Воронов должен привести вторую партию». «Воронов? Павел Алексеевич?» Во взгляде княжны мелькает что-то эдакое особенное. Но она тут же берет себя в руки. «Я помню его еще по яхте «Штандарт». Достойный офицер». «Да, вы правы. Умный, храбрый, достойный. Он сразу проявил интерес к нашим способам вести боевые действия. Тренировался вместе с подчиненными и был в числе лучших. Может быть, в порядке исключения?» «Конечно, Денис Анатольевич, когда он приедет, вручите ему кортик от моего имени и передайте, что я помню о нем». Княжна Ольга спохватывается и бросает на меня пронзительный взгляд, стараясь понять, не будет ли фраза превратно истолкована. Делаю вид, что абсолютно ничего крамольного не услышал. Слова как слова. «Спасибо, Ольга Николаевна, все непременно вручу и передам. Пора менять тему. У меня будет к вам еще одна просьба, но попрошу извинить немного позже». Опасается девушка за свою репутацию, на мой взгляд, совершенно излишне. «Да не волнуйтесь вы так, ваше высочество. Если кто-то вдруг услышит и не так поймет, ему придется посетить травматолога и...» Впрочем, не будем о грустном в этот праздничный день. Ее высочество, считая разговор пока законченным, решает поближе познакомиться с нашими младшенькими и подзывает Олесю с Данилкой к отдельно накрытому чайному столику, где сервиз скромненько ютится по самому краю вокруг белоснежной громады торта. Там, с чисто женской непоследовательностью, она пытается заставить малышню одновременно делать два взаимоисключающих дела, отвечать на ее вопросы и лопать тортик. Пока виновники торжества отсутствуют, приводя форму одежды в соответствие, генерал Келлер с великим князем Михаилом окончательно добивают меня последним, надеясь на сегодняшний день сюрпризом. Стоит мне только подойти поближе. «Ну-с, господин капитан, на десерт мы припасли для вас еще одну новость. Информация конфиденциальная, так что кроме вас никто ничего не должен знать». Его превосходительство делает многозначительную паузу, затем, понизив голос, продолжает. «Вы уже знаете, что на Юго-Западном фронте генерал Брусилов начал наступление на австрияков. Согласно апрельской директиве, он должен выполнять отвлекающий удар. Но командующий Западным фронтом генерал Эверт, долженствующий прорывать оборону германцев у Молодечно и двигаться на Вильно, до сих пор не мычит, не телится. Простите, ваше императорское высочество, но я называю вещи своими именами. Ни артиллерийская, ни инженерная подготовка к наступлению даже не начаты, и неизвестно, будут ли проводиться вообще. Подробнее мы поговорим завтра у меня в штабе. В общем, в ближайшем времени, где-то дней через 10-12, вашему батальону предстоит прогулка на ту сторону, и не скажу, чтобы она казалась легкой. Так что, Денис Анатольевич, готовьте личный состав. Особое внимание передвижению с полной выкладкой по заболоченной местности. И поторопитесь, от ваших действий будет зависеть очень многое. Будет исполнено, ваше превосходительство». «Федор Артурович, я не ерничаю и не скоморошничаю. Стараюсь утихомирить начинающего закипать Келлера. Пока что ничего сверхъестественного от нас не требуется. Мне завтра в назначенное время быть в штабе корпуса на постановку задач, личному составу начинать готовиться к предстоящей операции по 25 часов в сутки». «24», автоматически поправляет великий князь Михаил. «Ваше высочество, не обращайте внимания, это несколько своеобразный армейский юмор». Успокоившийся Федор Артурович объясняет очевидные вещи. «В ответ на вашу поправку капитан Гуров должен сказать, что они будут подниматься на час раньше». «Он вам еще не рассказывал свою любимую училищную байку?» «Нет, но хотелось бы послушать». В великом князе просыпается любопытство. «Денис Анатольевич, не откажите в любезности». «Пожалуйста». Старшина, то бишь фельдфебель, строит взвод и говорит: «Товарищи курсанты, по-нашему, юнкера, захожу я сегодня в одну тумбочку и вижу, что койки номер 8 и 9 в увольнении не идут. Вы спросите, почему? Я вам отвечу. Потому что там две бабы. Одну я уже отодрал, вторую сейчас занимается командир отделения». В переводе на нормальный русский язык сей монолог означает, что фельдфебель счел наклеенные внутри тумбочки фотографии, кинодив и журналы грубейшим нарушением уставов. «Да, однако», — отсмеявшись, замечает высочайший гость, «порядки у ваших фельдфебелей действительно драконовские». «А у нас, ваше императорское высочество, наоборот, самых строгих старшин и сержантов называли на царский манер унтерами или шкурами».